Мажор оценивающе смотрит на Эдема и, поправив на голове такую привычную камуфляжную шапочку, если ее раскатать, то лицо закроет маска, передергивает затвор. Да вроде, как за дело, лежа на спине, тихоня, повернув голову, улыбается Егору. Здорово, братка. Вроде как, хмыкает наш старшина. Ага, поясняю. Вот только они ангелы, а он их бог. Так что игра была в одни ворота. А вы, значит, заступились? Кивает. Кто бы сомневался. А они за нас, тут же сообщает Вовка. Пытались за нас заступиться, но еще больше получили. Хорошие друзья, соглашается мажор. А где они? И тут он замечает окровавленных и переломанных ангелов. Херосе, ты кто такой? Ступор у Эдема проходит и над лесом прокатывается его могучий рык. Убивать тебя сейчас буду, шмыгнув носом. Мажор нажимает на спуск, а маленький коршун с его плеча, с клёкотом срывается в небеса. Калаш затрясся, изрыгая свинцовый хоз, которые, под такой родной стрекот стрельбы, рванулись в живот бога и принялись рвать плоть. Тот метнулся в сторону, но ствол следовал за ним неотрывно. Вот только проклятая полоса жизни не просела даже на сотую долю процента. Проклятие. У Эдема же 777 уровень, а у Егора первый. Ты что творишь? Больно же. Как только закончились патроны и стрельба прекратилась, бог остановился и, раздувая ноздри, уставился на мажора. Больно это хорошо, кивает тот, перезаряжая ствол. Не убью, так хоть рыло начищу, и вновь открывает огонь. Но на этот раз эффект неожиданности пропал, так что большинство пуль улетели мимо, и Байдем принялся скакать туда-сюда, при этом делал это настолько быстро, что практически размазался в пространстве. И вот он уже стоит вплотную к Егору и, ухватив автомат за ствол, просто вырывает оружие из рук. «А-а, больно же!» Отшвырнув калаш в сторону, удивленно пялится на свою ладонь. «Горячо! Хрен ли ты хотел?» Пожав плечами, мажор незамысловато пнул бога в промежность. «Сегодня день открытий. Оказывается, у Эдема есть яйца. Иначе чего он так орет-то?» И глазки из орбит полезли. «Надеюсь, ему очень больно. Однако нельзя недооценивать богов. Егор слишком расслабился из-за того, что в самом начале все было так просто». И резко выпрямившийся бог нанес ему мощный апперкот. Бедного мажора подкинуло на несколько метров вверх и унесло в ближайшую лисину. Однако, несмотря на удар, Егор извернулся в воздухе и встретил древесный ствол ногами и, оттолкнувшись, приземлился на четыре конечности, при этом оказавшись рядом со мной и Лизой, голова которой покоилась на моих ногах. Хотя от начала схватки и прошло немного времени, я успел проползти разделявшие нас с девушкой полтора метра, и, пристроив белокурую головку, попытался прикрыть ее обнаженную грудь своим беретом. К сожалению, получилось плохо, точнее совсем не получилось. Красивая, оттолкнувшись руками, Егор оказывается на коленях, киваю. А что тут еще сказать, даже избитая и окровавленная, со сломанными крыльями, руками и спиной, Лиза была прекрасна. Говоришь, сопротивляться не могла? Взглянув мне в глаза, кивает и, стянув с головы шапочку, расправляет ее и аккуратно прикрывает девушке грудь. Вот так будет лучше, Алижа. А затем прикоснулся к месту перелома на крыле и, смочив ладонь в крови, провел себе ею по лицу, раскрашивая его кровавыми полосами. Я порву эту тварь, зло выплевывает. Встав, оборачивается к уже целому и здоровому Эдему, без единого следа от пуль на теле. Даже чертов смокинг снова цел. Ну, попробуй, спящий, попробуй, усмехается бог, и эдак по-киношному манит всей ладонью. Меня, Егор запускает руку на пазуху, зовут, вынимает голубой берет и, водрузив его на голову, расправляет плечи, мажор, и вдруг надпись над его головой начинает мерцать, и вместо «спящий, уровень 1», появляется другая надпись. Спящий мегабосс песочного уровня, гневный дух командира небесного легиона уровень 10. Что, какой командир? Опешил Эдем. Разве глава легиона не Адам? Какой нахрен Адам? Егор удивленно оборачивается ко мне. А, отмахиваюсь, это он так деда твоего называет. Долгая история. Ясно, Егор, хрустнув пальцами, шагнул вперед. Это мои гвардейцы, чудила. А вон тот, кивок на Балагура, вообще, на одной со мной гранате подорвался. Так что за них я буду рвать на части. И, выхватив пистолеты, всадил в грудь ошарашенного Эдема несколько пуль. От остальных тот по традиции увернулся. Хотя не от всех, раз пять еще, Егор все-таки попал. Но полоса жизни бога все так же, даже не шелохнулась. И вот все повторяется, Пистолеты, вырванные из рук и противники, сошлись в рукопашной. «Я вот чего не понимаю», — задумчиво тянет Тихоня, улегшийся на живот и с интересом наблюдающий за метающимися тенями по поляне. «Настолько быстро двигаются сражающиеся. Мажор не может уменьшить жизнь Эдему, потому что его уровень всего 10-й, но почему же Эдем при всей его мощи не может нанести урон? Разница в уровнях», — подает голос Семен, — «это же песочница. Вон вам даже вместо месяца дебафа всего неделя прилетела. Единственное, что вы не можете снять его после смерти, а в большом мире снимается, если умереть. А почему так?» Тут же заинтересовался Тихоня. «Так из-за той самой недели, в течение которой не теряется память, если умереть раньше». «Ясно. А с уровнями что? Так ведь, начиная с 11 уровня, нельзя нанести урон тем, кто ниже», — подает голос вторая Ангелисса. «Кажется, пришла в себя. Но нас то он почему смог отпинать?» — не унимается Витька. «Мы вообще первого уровня. Не знаю», — девушка пытается пожать плечами, но морщится от боли в сломанных крыльях. «Я тоже», — шмыгает носиком Лиза, и тут же охает от неосторожного движения. «Я знаю», — понижает голос Семенель. «Эдем же здесь был без уровней, а ваш друг заставил его представиться. Как ума не приложу». «Да это просто», — хмыкает Балагур. «Это же мажор». «Поддерживаю», — улыбается, при этом морщись от боли, Тихоня. «Вы не понимаете», — качает головой Семен, — «в систему заложено не пускать высокоуровневых персонажей в песочницу. А если они как-то сюда проникнут, то их откатит на 10-й уровень, на время нахождения здесь. Защита от дураков. Мы вон тоже всего 5-го уровня. Так почему Эдема не откатила?» — не унимается Тихоня. «Так ведь он же бог», — вздыхает Семен. «Так сказать, он и устанавливает правила». «Ой, не скажи», — но договорить Витька не успевает, так как мимо нас пронесся снаряд. Им оказался Егор, который, по традиции оттолкнувшись от ствола дерева, бухнулся возле нас. «Дамы», — скалится во все зубы и подмигивает. «У вас тут еще такие красавицы, как вы, есть». «Ну вот прям таких, может, и нет», — дипломатично отвечает Семен. «Но не хуже точно. Хорошее тут место», — кивает мажор. «Передай девочкам, пусть пудрит носики, скоро в гости припремся». И если Лиза только хмыкнула, сильнее сжимаю мою ладонь, за которую держалась двумя руками, то вторая девочка аж зарделась вся. «Да уж, мажор у нас еще тот ловелас. А ты что, уйдешь?» — расстроенно поинтересовался Балагур. «Так сплю я, Вовка, сплю. Проснусь и даже не вспомню ничего. Было уже, проходили. Меня также к Тунгусу в ад таскало, плохо ему было». Подробнее в книге «Мажор 3. Милосердие спецназа». «Вы мне потом не забудьте рассказать, чего я тут начудил», — улыбается. «Ну да ничего», — выпрямляется. «Чертей в аду заставил от Тунгуса шарахаться и этого отучу пальцы гнуть». «Ну это вряд ли», — с середины поляны раздается голос Эдема. «Отучалка не выросла». «Это да», — мажор разводит руками, — «отучалка мала», — и эдак вульгарно жамкнул себя в паху, как бы подчеркивая, про что он говорит. На этот раз покраснели обе Ангелисы. «Вот я всегда говорил», — улыбается, — «что Витек нудит всегда по делу. Тут выяснилось, что иметь я тебя буду не своей отучалкой», — делает движение бедрами вперед, а руками дергает назад, — «а чужим, здоровенным самотыком», — и начинает ржать. «Если сказать, что офигел только Эдем, значит погрешить от истины. И если мы с парнями вполне привычны к Егору, то остальные испытали культурный шок. Тут, понимаешь ли, эпическая битва, а он ржет. В этом весь мажор, не боится никого и ничего. А вот его, помните, Всеслав упоминал человека, который заставил демонов страха бояться. Так вот это про нашего мажора. Сам видел, как они скулили и писались в ужасе. Кстати, также упомянутый десяток человек, которые их не боятся, в смысле демонов, это мы с парнями. А еще наш Егорка умный и соображает очень быстро. Так что, надеюсь, он придумал какую-то хитрость, раз силой не вышло. Глава 28. Вот что мажор умеет хорошо делать, так это доводить людей до невменяемого состояния. Как-то одного майора так довел, что тот ему в грудак прописал, прямо в автоматный рожок кулаком врезал. Как же тот выл после этого. «Да я тебя», — Эдем бросается вперед, но Егор ловко отскакивает в сторону, еще и подтолкает того в спину. Так что в лисину на этот раз влетает уже любитель отправлять туда других. Да так смачно, что с дубка в полметра в диаметре сыплются не только шишки, но и ветки. И самое приятное, жизнь наконец-то трогается с места, проседая аж на целый процент. «О, нормас, осталось тебя еще 99 раз об дерево стукнуть и нормально», — ржет мажор. Хотя ну его, читеров надо учить жестко. Что, Эдем отлипает от дерева, являя миру поцарапанную физиономию. Правило. Егор вздевает в небеса палец. Дедуля всегда твердит, что их нельзя нарушать, а ты нарушил. Я, глаза Эдема становятся, как блюдца. Ага, кивает Егор. Оказывается, ты должен был откатиться на 10-й уровень, но мы видим 777-й. Что это значит? Что? Трясет головой явно оглушенный бог. Ты читер. Ох и прилетит тебе откат он небесных сфер. Мажор мечтательно закатывает глаза. Ну, или кто там у вас по соплям за такое выдает? А уж я обязательно по всей галактике раструблю об этом. Выжидательно смотрит на бога. Ты это? Тот начинает судорожно озираться. Ты же получается, сын дочери сына моего брата Адама. Ну что мы по-родственному не договоримся что ли? Конечно, договоримся. Кивает мажор и начинает засучивать рукава. Давай-ка на 10-й уровень откатывайся. Да не могу я, размахивает руками Эдем. Я же сразу такого уровня был. Мне пофиг, гони червонец, дядя. Ну вот сам же говоришь, дядя. А я твоим парням бонусов дам, пытается торговаться Эдем. Так, мажор начинает загибать пальцы. Дедушке Всеславу скажу, бабулькам своим. Это еще две штучки. Лаки нажалуюсь. О, и еще хель настучу на тебя. Как-а какой такой хель? Эдем все больше начинает нервничать. Ты никакой, тут сортиров рядом нету, продолжает хамить, в своем духе, мажор. Ну, а хель еще мороной зовут, ну или по-простому смерть. Не еет, бледнеет Эдем, Лилит нельзя в этот мир, здесь нет места смерти. Ну как знаешь, Егор показывает 10 пальцев. Тяжелый вздох и надпись над головой бога меняется со старой. Бог Эдем уровень 777, на другую. Песочный бог Эдем уровень 10. Это было эпично. Вот честно вам скажу, аж сердце радуется. Какое-то время две полупрозрачные фигуры метались по поляне, время от времени кто-нибудь из них отлетал в деревья, но встав, снова отправлялся в бой. И тут все прекратилось. Эдем лежал на спине, с уровнем жизни в 1%, а сверху на нем устроился мажор с 30% жизни. Оба громко пыхтели. Вот так вот, это тебе не беззащитных ангелов пинать. Мажор драться умеет. Открой ротик, она вкусная. Егор пытается протиснуть в крепко сжатый рот гранату. Эдем отталкивает его руки. А ну скажи ням, падла. И тут в небесах раздается крик коршуна. Ой, Егор дергается и с извиняющейся улыбкой поясняет. Мне пора, братцы. Однако, и резко дернув руку с гранатой назад, освобождает ее от захвата и несколько раз бьет опешившего Эдема по зубам. Вот так куда симпатичней, и смеясь, вскакивает на ноги. Ну, Семен, сплевывая зубы, цедит Эдем, это ведь твой длинный язык во всем виноват. Бедный ангел аж зеленеет от страха. Я судорожно открываю рот. Егор, он же прибьет его. Пусть попробует, мажор срывает с головы берет и метает его мне. Решая сам, молот, я приму твое решение. И уже почти растворившись в воздухе, выкрикивает. Я скоро вернусь, дядя, и пусть я буду всего лишь человеком, а не духом, но за своих все равно порву. А я в это время мял оставшийся после явления своего друга берет. Все верно. О том, что у Егора нет души, я знал давно. Он как-то проболтался, но есть дух, ибо он потомок человека и бога. Даже не бога, а хранителя, как выяснилось не только земли, но и этого мира. В этом он весь, ведь убей его Эдем, вдали от тела. Страшно подумать, что бы было. Однако Егор бросился спасать нас, рискуя погибнуть. Эх, немного жаль, что он придет всего лишь, как человек. Вон как ловко настучал Эдему. Явившись же физически, он станет таким же, как мы. Если я правильно понял его последнюю фразу, но зато у него будет тело, которое можно воскрешать. Кстати, что он имел в виду, той самой фразой, какое решение я должен принять, а в это время, набирающий проценты жизни Эдем, хромая, двинулся к нам, кровожадно посматривая на сжавшегося от страха Семенеля. Так, кажется, я понял. Прокашлившись, обращаюсь к парням. Есть предложение, принять ангела Семенеля в почетные гвардейцы. Кто за, не сметь, прогрохотало над поляной, и Эдем все так же хромая, продолжает ковылять к нам, я за, улыбается Вовка, наш человек и пожрать любит, он же бунтарь, качает головой тихоня, по ангельским меркам вообще отморозок, так что я, за, Семенель, обращаюсь к обалдевшему от происходящего ангелу, Семенель, не смей, если согласишься, тебе не будет места среди ангелов, выкрикивает практически доковылявший до нас Эдем. «Где эта скотина?» Раздается злой женский голос. На поляне появляется хрупкая на вид и очень красивая девушка, вот только очень бледная. Эдем замирает и, выпучив глаза, оборачивается к ней. «Песочная богиня Лилит, уровень 10. Кажется, я понимаю, почему мажор так быстро свинтил. Не любит его смерть, ведь он внук ее загулявшего мужа. Мы же договорились», — голос Эдема дрожит. «Лилит, тебе нельзя в мой мир, а ты бы правила не нарушал», — презрительно щурит глаза бледная красавица. «Скажи спасибо, что я пришла, а не лос. И вообще, ты мне зубы не заговаривай, сволочь», — срывается на крик. «Только мужа поймала, на какие-то жалкие 15 лет, а он, видишь ли, не может, нервничает, у него братец чудит, дыры в астрале делает, дороги богам открывает. Ты мне чего семейную жизнь ломаешь, сволочь?» «Так, братцы, кажется, Всеслав совсем про другую ночь говорил», — подает голос Балагур. «Хватаем ангелов и тихонько отползаем в лесок. Ну его нафиг, еще не хватало смерти под горячую руку попасть. Вот кто бы спорил», — постанывая и матерясь сквозь зубы, «сваливаем. Ну его так рисковать, от Хель всего ожидать можно». Помогая друг другу, уползаем в лес метров на 10, на большие нет сил. Устраиваемся, как можно удобней. Ангелов укладываем на спины, им так удобней. Вот что интересно, полоски жизни пусть и медленно, но растут у нас у всех, но переломы и раны не заживают. Кстати, Лиза требовательно устроилась головой на моих ногах. Может так мягче? Ну да ладно, мне не жалко, даже приятно. «Сёма, не мни булки», — поднимает вопрос Балагур. «Что решил? Но ведь меня лишат крыльев», — грустно смотрит на нас. «Какой же я буду ангел без крыльев?» Глава 29. В общем, уперся наш Сёма, как баран на новые ворота. Дескать, как же это так, что он будет делать без крыльев? Да и как можно предать своего бога? Ангелы так не поступают. Да и кому он нужен будет такой, всеми презираемый изгнанник? Нам. Тычет себя в грудь Балагур здоровой рукой. «Спасибо, конечно», — вздыхает ангел. «Вот только, как я позор-то переживу? В меня же каждый ангел плеваться будет. Я не буду вторая ангелисса, которую, как выяснилось, звали Изельминель или по-простому Изи», — прикоснулась ладошкой к все еще кровоточащему крылу Семена. «Я тоже», — отзывается Лиза. «Да пусть только попробуют», — бушует Вовка. «Мы своих в беду не бросаем. Тебе что произошедшего мало?» — качает головой Семенель. «Ничего вы против Эдема не сможете сделать. Не хочу, чтоб у вас еще больше проблем из-за меня было. А ты за нас не беспокойся», — прерываю его излияние. «Почему?» — ангел хмурится, смотря на меня. «Вам можно, а мне нельзя?» — сказал. «Не хочу, значит, нет. Я не боюсь наказания». Достойный ответ. Раздается приятный мужской голос. Из поляны к нам входит еще один персонаж. Высокий, темноволосый мужчина в спортивном костюме. Серьезно, в самом натуральном турецком спортивном костюме. Я в шоке. «Ну чего рты пораскрывали?» — ухмыляется пришелец. «А где пиджак, галстук или там смокинг?» — хлопает глазами Тихоня. «Да ну его», — гость отмахивается. «Пусть Всеслав в костюмах ходит, а мне вот это нравится. На барахолке прикупил, удобнейшая вещь», — радостно улыбается. «Ну что, привет, отморозки?» «Привет, здорово. А как по мне, так отличный костюмчик, Лаки, а кроссы вообще огонь», — показывает большой палец Балагур, кивая на белоснежную обувь бывшего бога. «Тебе нравится?» — обрадовался Лаки. И после утвердительного кивка Балагура пожаловался. «А Люцифер заявил, что я выгляжу как гопник, а не демон», — тягостно вздохнув, усаживается на траву, скрестив ноги. Ангелы тут же начали судорожно отползать, даже Лиска попыталась это сделать, но была прижата моей рукой. «А ну угомонитесь, ничего он вам не сделает». И, глядя в глаза падшему богу, уточняю: «Ведь так?» «Конечно, нет», — улыбается. «Не хочу, чтоб вы и на меня в драку полезли». «Как будто тебя это пугает», — усмехаюсь. «Можешь верить, а можешь нет», — чешет в затылке. «Пугать не пугает, но хотелось бы этого избежать. Я вам настучу, а Всеслав обидится, а он мой единственный настоящий друг, так что лучше договориться». «С тобой?» — Тихоня удивленно приподнимает брови. «А ты еще не понял, что легенды ваши врут обо мне?» — начинает злиться Лаки. «Не во всем, но врут. Думаешь, был бы я таким уж лжецом и предателем, стал бы Всеслав меня искать и спасать?» «Извини», — Витька опускает голову. «Ладно, проехали», — отмахивается Лаки. «Я и правда еще тот жук, но с вами лучше быть честным. проблем меньше. Однако, я к вам по делу, оглядывается, пока там серьезные мальчики получают по соплям от серьезных девочек, не сделать ли нам маленький гешефт, и расплывается в улыбке. Что вы имеете нам предложить? Тут же заинтересовался главный авантюрист нашей компании, Балагур. Если коротко, Лаки потирает руки, накосячил ваш Эдем, будь здоров. Мы едва успели проскочить перед самым носом лос. При этом, если бы я последнее время не тусовался в аду с демонами, то дырка могла бы и не закрыться. А так вроде в мир пришел противовес. Демонятинкой то, от меня все еще несет, хохотнув продолжает. Так что, ребятки, жить я буду теперь здесь. Эдем на это никогда не согласится, крутит башкой Семен. А у него есть выбор, вскидывает бровь Лаки. Либо я, либо лос. А так как этого нельзя допустить, то здесь останется Хель. А она девочка простая, начнет забирать себе всех умерших. И конец вашей игре. Как думаете, что выберет Эдем? В ответ ему была тишина, ибо ангелы глубоко задумались, а мы с парнями переглянувшись заулыбались. Выбор очевиден. Да и нам расстраиваться грех. Лаки к нам хорошо относится, можно сказать уважает, после того, как мы его демонам страха по соплям настучали. Так в чем предложение, не выдержал тишины Балагур. Ну, для начала, предлагаю выход для вашего приятеля, кивает на Семена. Никаких договоров с демонами. Пафосно завил Сема и тут же отхватил щелбана от Вовки, на что обиженно засопел, но промолчал. Это да, кивает Лаки. Только, я как бы и не совсем демон. Я падший бог, а значит, все еще может вернуться на круги своя. Не зря же я согласился переселиться в ваш мир. Так что ты просто послушай пока, что я говорю. Что тебя ждет? При особом везении, посадит разбирать жалобы от игроков. Будешь читать весь этот бред и сортировать, кому переслать, да еще и свои будут шпынять, что, мол, ты все напутал, не тому отправил. В результате будешь вечно крайний. И это самое мягкое, что тебя ждет. Могут и крыльев лишить. Не спорь, Эдем и так зол, а после Хель станет еще злее. Можно принять предложение молота и вступить в гвардию, тогда ты просто лишишься крыльев. Но больше он тебе ничего не сделает, уверен. Ну и как радостные перспективы. И уставился на Семена в ожидании ответа. Не очень, ангел горестно склонил голову. Вот-вот, воодушевился Лаки. Хотя честно тебе скажу, второй вариант не так уж и плох. По крайней мере, скучно не будет. Уж мне можешь поверить, с этими парнями скучно не бывает. И это только начало. А крылья? Что крылья? Много ли ты летал за всю свою жизнь? Молчишь, вот и молчи. Хотя есть и третий вариант, выдерживает паузу, можно и крылья сохранить, при этом еще и летать будешь, да и с новыми друзьями видеться. Всего-то делов поменять статус с админа на юзера, игрока. Как тебе такой вариант? Я не предатель, уперся Семен. Да кто говорит о предательстве? Всплеснул руками Лаки. Ну кого ты предашь? Эдема, который относится к тебе как к пустому месту, или у тебя там где-то друзья есть? Нет у меня друзей, опустив голову, прошептал Семениэль, и тут же отхватил очередной щелбан от Балагура. А я, возмутился Вовка, или я тебе только по пьяни друг? Фу, таким быть, качает головой Тихоня. Не ожидал я от тебя такого, поддерживаю парней. Да вы чего? Ангелок вскакивает на ноги и пытается возмущенно взмахнуть крыльями, но тут же вскрикивает от боли, и плаксивым голосом добавляет. У меня там нет друзей. Вот, вскидывает палец Лаки. Там, а тут есть. Будешь в гости к ним летать. Летать, глаза ангела начинают светиться. Да летать, кивает демон-искуситель, его хитрость понятна даже ребенку, но я точно не буду ему мешать. И самое главное, ты будешь защищать этот мир, а не просиживать штаны в администрации, где тебя совсем не ценят. Соглашайся, и Зельминиэль слегка касается крыла Семена. Ты будешь свободен, тебя больше не будут унижать, и ты сможешь летать. Летать свободно, как ветер. Сам же знаешь, у нас это доступно только полевым агентам, которым тебя никогда не назначат. Не в тех семьях мы родились. Ой, как интересно. И у ангелов есть своя элита. Везде одно и то же. И дальнейшие слова Изи укрепили меня в своих подозрениях. Ну что тебя ждет? Нас с Лизмилиэль все равно дальше кухни не пошлют. А вот тебя, за все крайним назначит. Не твоего же начальника. Того-то отец всегда прикроет.